Подняв копье, Один направил луч энергии в своего сына, отправляя его в Мидгард. Совсем недавно в мире людей была обнаружена энергия Тессеракта, пусть и всего лишь на миг. В прошлом они оставили куб в Мидгарде, но сейчас Один рассудил, что артефакту лучше вернуться в сокровищницу Золотого Дворца, а Тору не помешает небольшое испытание, прежде чем отец передаст ему власть. Глава 44. Метеорология. Гвен с некоторым волнением смотрела очередной новостной сюжет, но сейчас речь шла не о грандиозном ограблении или появлении какого-то суперзлодея. Диктор говорил о массивных лесных пожарах, с которыми пока не получается справиться. «Но нам вполне под силу решить этот вопрос», — заметил я. «Да, то есть мы можем такое». Полетели. Соскочив с дивана, девушка сразу же оказалась заключена в темный покров и перенесена к месту действия. Зависнув в воздухе, мы наблюдали, как свирепствует пламя, оставляя за собой выжженную землю, покрытую углем. В глазах самой девушки вспыхнуло яркое пламя и, взлетев над пожаром, мы раскинули руки. Потоки огня потянулись вверх, словно алые листья травы, и мы просто пили льющуюся к нам энергию. Мы и есть пламя. Где-то внизу мелькали люди, пожарные, пытающиеся ограничить распространение огня, но не успевающие с ним совладать. Теперь это было не так уж важно. Они видели в небе женскую фигуру в черном костюме, на спине которой огнем горел символ паука. Черные щупальца росли из ее покрова, подхватывая языки пламени. И, хоть мы за раз поглощали огонь на довольно большой территории, но лесной пожар уже разросся до просто огромных масштабов. Нам потребовались часы, чтобы облететь наиболее опасные участки, оставив лишь небольшие места, и не помешает остудить землю. Собирая дождевые облака, мы вызвали сам дождь, который закончил нашу работу. «Это было классно, Рейдж», — взбудораженно высказалась Гвен. Ей нравилось помогать людям. И вот такой формат супергеройской деятельности, как борьба со стихией, пришелся ей по душе больше, чем война с преступностью. А уже вечером мы могли наблюдать новый сюжет о Королеве Пауков. Кем бы она ни была, видно, что она старается использовать свои силы для общего блага. Распространение лесного пожара было прекращено усилиями девушки-паука, а ведь от этого бедствия уже пострадала целая экосистема. Жители целого города оказались в плену густого дыма. Это только если сама паучиха не была причиной этого пожара. Кажется, я уже видел это лицо. Сурового вида дядька с пышными усами всем своим видом проецировал недовольство. Эта мерзавка в маске создает проблемы в нашем городе с тех пор, как появилась здесь. Вот же, пробурчала девушка. Хочешь, мы найдем его и откусим ему голову, чтобы он не говорил о тебе плохо? Эй, тогда окажется, будто бы он был прав. А это не так, ладно. Кстати, я тут подумал, что нам не помешает собственный дом. У нас достаточно денег, чтобы купить собственный остров, если захотим. Вау, ну, небольшой остров, который никому особо не нужен, уточнил я. Тоже неплохо. Хочешь построить дом на острове? Как вариант, мне понравился лазурный пляж на необитаемом острове. Можно поселиться на таком, построить там свой дом, обеспечить собственное электропитание. Ну а если что-то нужно в городе, мы ведь можем телепортироваться. А как ты вообще научился, а? Нашел мутанта с пространственными способностями. Именно, детка. Ох, не думаю, что отцу это понравится. Хотя, девушка всерьез задумалась о подобной возможности. Начав бороться с преступностью, обретя невероятные способности, а также обзаведясь собственными деньгами, она уже чувствовала себя более независимой от родительского контроля. Хоть ей пока еще 16, но Гвен уже полагала, что может жить самостоятельно. Тем более, у нас уже, вроде как, семья. С другой же стороны, ее отец и так дома почти не появляется, предпочитая работу общению с дочерью. Он и сам прекрасно понимает, что вообще не понимает свою дочь-подростка. Старается ее поддерживать, но ее проблемы, интересы, все это слишком далеко от его опыта и представления о мире. Ты все еще не хочешь рассказывать отцу о том, кто ты. Я просто уже слишком привыкла скрывать это, вздохнула девушка. К тому же, Королева Пауков преступница, а он капитан полиции Нью-Йорка. Резонно. Моральный конфликт. Девушка снова вздохнула. И теперь он думает, будто это мы убили того полицейского, Фрэнк Касл, которого разорвал Димас, его гибель записали на паучиху. И я уже начинаю думать о том, чтобы задействовать ресурсы щита, чтобы они начали отбеливать имя моей девушки в обществе. Хотя, можешь сказать, что хочешь пожить самостоятельно, а деньги зарабатываешь в Элизиуме, как помощник технического специалиста. Где? Это моя компания. У тебя есть компания? Теперь есть. Подожди, зачем тебе компания? Буду заниматься развитием технологий. Помнишь все те паучьи миры? Некоторые из них опережают нас в рамках своего прогресса. И ты хочешь скопировать их технологии в нашем мире и заработать на этом? Это плохо. Мы получим свою выгоду, а мир получит свою. К тому же, благодаря более развитым технологиям, этот мир будет лучше защищен от космических угроз. Девушка сразу вспомнила, как Бриддок потерял свой родной мир, пока боролся с наследниками. Хотя, не уверен, что его помощь спасла бы его собственный мир. Ведь там были и более могущественные герои, которые его защищали. Да нет, это отличная идея, Рейдж улыбнулась девушка. Тем временем, я также ознакомился с последними новостями в интернете. Конкретно, меня интересовали некоторые вещи, за которыми я уже следил некоторое время. Как раз, когда мы с Гвен прыгали по мирам, был запущен шаттл для изучения активности солнечных вспышек. Команда фантастической четверки вылетела на собственном экспериментальном корабле. Хотя, сейчас гены фантастической четверки интересовали меня еще меньше, с тех пор, как я получил доступ к ДНК Джонни Шторма из мира Джинникса, который служил наследником. Попутно, Джин подкинула мне еще работенку. Рейдж, можешь помочь нам, если тебе не сложно? Серьезно, Джин, то, что ты мне помогла в паучьих мирах, вовсе не значит, что я теперь обязан постоянно участвовать в жизни школы. Прости, у меня правда сейчас не хватает рук, я не хочу тебя утруждать. Ладно, что там ГММ? Вместо детальных объяснений, девушка показала мне несколько образов из своих воспоминаний. То есть, у тебя не хватает времени и сил, чтобы справляться со школой сейчас, а ты нашла еще несколько студентов? Мисс Грей воспользовалась Церебро, чтобы найти мутантов, нуждающихся в помощи. Молодые люди, подростки, которые не умеют толком контролировать свои силы, потерянные и напуганные мутанты. Тем не менее, нашла она несколько действительно интересных личностей. Хорошо, вздохнул я, заглянув в Техас, приведу этого твоего мутанта. Тебя это заинтересовало? Удивилась Джин, почувствовав это. Ну, немного. Спасибо. Девушка и сама собиралась забрать несколько других мутантов, если, конечно, они согласятся отправиться в школу к Ксавье. Но, в любом случае, она собиралась им помочь. Я же отправился в небольшой городок, где-то в Техасе. Ориентировался же я по образам из головы Джин. Да уж, когда ты можешь телепортироваться по всей вселенной, то начинаешь ощущать небывалое чувство свободы. Найти же мутанта оказалось проще, чем я думал. Над городом собирались тучи, в здание били молнии, и я чувствовал, как эту природную силу собирает чья-то воля. Мое экстрасенсорное восприятие мгновенно нашло источник грозы, после чего я сразу же телепортировался к полицейскому участку. Пройдя сквозь стены, я оказался в камере, где держали одного единственного заключенного. «Ты знаешь, что все будет по-моему, хочешь ты того или нет», самодовольно протянул надзиратель, постукивая дубинкой по открытой ладони. Напротив него же, отступив к стене, стояла молодая темнокожая девушка с белыми волосами. Помню, как меня расстроило то, что ее не оказалось среди людей Ха, в то время как она была практически моим любимым персонажем в сериале, который я видел в детстве. Не знаю почему, вроде бы, она не была хорошо прописана. Но, сейчас я прекрасно вижу, в чем дело. Она ведь чертовски привлекательна. Будешь послушной, и, может быть, выйдешь на свободу. Усмехнулся полицейский. Сама же Эра удивленно вскинула брови, увидев, как за спиной тюремщика словно из воздуха, соткалась огромная темная фигура, охваченная темным пламенем. Что, заметив ее взгляд, мужчина оглянулся, боже, и сразу же отпрянул от меня, но, далеко не убежал. Протянув руку, я просто схватил его за горло и приподнял над полом. Я чую грех, зловеще прозвенел адский хор голосов. Хотя, сейчас я здесь был один, но мог имитировать такой зловещий голос, а завершал образ мой необычный вид, ведь это была необычная моя боевая форма, более стройное и высокое тело демона, с короной из жутких рогов. Я чую зло в твоей душе, она уже принадлежит нам. За моей спиной открывается портал, ведущий в жерло вулкана. В камере повеяло жаром, а полицейский захрипел. Огонь вспыхнул в моих глазах, и, если бы это был вор или раскаявшийся убийца, я мог бы дать ему второй шанс, но просто заглянув в разум полицейского, я уже не мог сдержать свой гнев, ведь таких людей я ненавидел больше всего, так гори же в аду. Плавно развернувшись, я сделал шаг к порталу и просто бросил мужчину в него. «А-а-а, ма-а-а-ма-а», в ужасе завизжал тот, учитывая, что с той стороны он выпал уже под другим углом. Насильник начал просто падать прямо в вулкан, и мы с девушкой наблюдали, как он плюхнулся в раскаленную жижу, отчаянно вереща. Но вот, портал закрывается, и я перевожу взгляд на Арара. Пламя в моих глазах гаснет. Я издал вздох, отпуская свою злобу. «Че что вы?» – взволнованно залепетала девушка, натурально вжавшись в стену. «Я пришел за тобой, Арара Монро», – произнес я. «Нет, постой», – запаниковала она. «Я исправлюсь, я не хотела. Ты жила воровством, угоняла машины имущества других людей, которые трудились ради него годами. Я, так, еще немного, и она описается, как серебряная соболь. Хотя, возможно, я даже хотел бы на это посмотреть, но не буду так мучить бедную девушку. Значит, ты готова покончить со своим преступным прошлым и начать новую жизнь?» – спросил я с интересом. «Да-да, я так и сделаю. О, хорошо, как раз поэтому я здесь». Говоря это, меняю свой облик, принимая человеческий вид. «Моя подруга попросила помочь тебе и вытащить отсюда, а также предложить работу в ее школе». «А?» – разинула рот ошарашенная гроза. «Я же уже знал ее историю. Помню, как пенял Ксавье за привычку лезть людям в голову. Но сам я оказался весьма бестактным телепатом. В этом мире Эрара Монро провела детство в Атинсе, небольшой город в Техасе. Беспризорница, прибившаяся к одной из уличных банд. Здесь ее научили обчищать карманы зевак и угонять мотоциклы и автомобили. На этом она и попалась сейчас. Девушка пыталась сбежать с помощью своих способностей, но управляла они ими не очень умело, и ее, все же, поймали. Тем не менее, она не была отпетой преступницей. Просто это то, чему ее научили. Она бы и рада была жить честно, но просто не знала как. И, хоть ей было уже 18, но чувствовала она себя еще подростком. «Че что?» – сдавленно протянула Эрара. «Пойдем со мной, и я все тебе расскажу. Помогу изменить твою жизнь, помогу тебе стать лучше», – мягко произнес я, протягивая девушке руку. «А рядом с нами открывается новый портал, но уже не с адским пейзажем. Этот проход вел в парк возле школы Ксавье, и вид зеленой зоны обнадеживал больше. КХМ, если тебя смутила недавняя сцена, я не демон. У меня просто есть сверхспособности, как у тебя, но немного другого плана. Меня просто прикалывает изображать демона, чтобы припугнуть злодеев». «И ты убил его?» – взволнованно спросила девушка. Я беспечно пожал плечами. «Ненавижу насильников». «Так, ты идешь, или оставить тебя здесь?» «Я иду». Все еще крайне взволнованная, она взяла меня за руку. После чего я провел ее через портал и сразу закрыл его. Теперь же Эрара могла лучше оглядеться здесь и сразу заметила картину города за деревьями парка. «Это Нью-Йорк, хоть тут и есть адская кухня, но это не преисподняя. Говорю же, я не демон, но очень похож», — заметила девушка. «Хе-хе, стараюсь». Она же взглянула в сторону особняка. «А это школа Чарльза Ксавье для одаренных детей, и под одаренностью обычно имеются в виду лазер из глаз, телепортация, невидимость или управление погодой. Значит, тут учатся дети-мутанты». Пожимаю плечами. «А этот, Ксавье, ну, в общем, он был телепатом, умел читать мысли и все такое. Был, ага. В общем, не так давно мы столкнулись с организацией оружия ХА, они напали на школу, убили профессора, нескольких учителей, похитили детей. Кажется, это не самое безопасное место на Земле», — поежилась мисс Монро. «Профессор успел позвать меня. Ну а ты видела, как я решаю проблемы? Похищенных детей и учителей мы вернули. Кого можно было спасти, спасли. Ну а оружие ХА, как организации, больше не существует. Уже другая правительственная организация вступила в контакт с нашей группой и всячески старается показать, что дружить с правительством выгоднее, чем свергать его. А вы можете? Ну, теоретически, это возможно. Но профессор был сторонником мирного сосуществования людей и мутантов. Сейчас школой управляет его ученица, и она придерживается тех же взглядов. Она тебя и нашла, к слову. Она тоже телепат, и очень мощный. Эта заварушка с оружием ХА, скажем так, сделала ее сильнее. Ее сил достаточно, чтобы спалить к чертям целый континент. Арара впечатлено присвистнула. И ты только не говори ей, что я кого-то там бросил в вулкан. Она ворчать будет. Это был вулкан, удивилась девушка. А ты думала, что я правда открыл портал в ад? Пфф, ну да, ада же не существует. Усмехнулась Арара. Вообще, существует, но туда лучше не лезть без крайней необходимости. ГММ. Тем временем, мы уже подошли к самой школе. По пути девушка с интересом осматривалась, любуясь пейзажем и, в общем-то, ей вполне нравилось то, что она здесь видит. Она представляла себя в роли ученицы этой школы, хотя, в общем-то, возраст у нее не школьный. С другой стороны, образования у нее нет и, даже школьные уроки девушке не помешают. Но, возможно, ей не подойдет общая программа. Молодая женщина в обществе сопляков 11 лет будет выглядеть несколько несуразно. Так что ты думаешь? Хочешь остаться? Спросил я ее. Это я не знаю, школа вообще как-то не мое. Здесь тебе помогут овладеть твоими силами. Также здесь ты найдешь других людей, похожих на тебя. И, собственно, эта школа не совсем школа, в обычном понимании. Это место можно считать МММ, объединением мутантов. Мы также защищаем друг друга. Здесь даже есть своя боевая группа, в которую входят мутанты с сильными способностями. И с кем вы воюете? Я уже говорил про оружие ХА, но это ведь не единственная возможная угроза. Мы мирные ребята, но постоять за себя способны. И теперь лучше, чем раньше. ХММ, если ты сомневаешься, можешь попробовать пожить здесь некоторое время и, в конце концов, никто тебя силой тут удерживать не будет. Это и правда звучит здорово. Я бы сказала, слишком хорошо. Я усмехнулся. Никакого подвоха. Джин, директор школы, сама столкнулась с враждебностью общества. Все, чего она хочет, это помощь таким же, как она, помощь и защитить детей-мутантов. Я уже не ребенок, но возможный друг и союзник. И она послала тебя, ну, скорее, вежливо попросила помочь тебе и предложить перебраться сюда. Вообще, я тут, как бы, на птичьих правах. Это как, я не учусь в школе и не работаю здесь. Просто помогаю немного, приглядываю за ребятами. Кстати, если решишь остаться тут, я могу лично помочь тебе в контроле твоих сил. Арара приподняла бровь в немом вопросе. Моя способность позволяет копировать силы других мутантов, блокировать их или усиливать, передавать силы одних мутантов другим. Я могу сделать твои способности более контролируемыми и помочь научиться управлять ими. И много ты уже скопировал сил? Прилично. Улыбнулся я. В итоге, Арара Монро решила присоединиться к школе. В родном городе ее ничего не держало и мы даже возвращаться не стали. А комната в особняке ее более чем устроила. Джин ей вполне понравилась, как человек, после первой же беседы, как и другие мутанты. Скорее, ее очаровала дружелюбная атмосфера в этом небольшом обществе. Все же, мутанты держались вместе, они уже прошли суровые испытания, что сплотили их, и, теперь они были даже не одноклассниками, а, практически, одной семьей. Пока, первые дни, она просто тут поживет. Джин еще нужно составить программу для новенькой, чтобы она получила базовые школьные знания, которых у нее еще нет. А после, пройдя сжатый цикл обучения, Арара сможет получить свой аттестат. И там уже, кто знает, может она поступит в институт, наберется еще знаний и, в итоге, сама станет учителем. Так, а что ты умеешь? Спрашивала ее Джубили. Эта гиперактивная девчонка одной из первой взяла новенькую в оборот. Я управляю погодой. Покажешь? Она еще плохо контролирует свои силы. Заметил я. Может призвать мощнейшую грозу, но не знает, как ее прекратить. Хочешь устроить ураган на территории школы? Ау. Ну, я уже обещал помочь ей освоиться с этими силами. Пожимаю плечами. И когда вы начнете? Когда Арара захочет. А если сейчас? Оживилась гроза. Хотя, так ее еще никто не называет. Но я постараюсь позаботиться о том, чтобы она получила свое каноничное прозвище. Тогда пошли. Улыбнувшись, я протянул ей свою руку и открыл портал. И мы перешли в пустынную местность, где вокруг на многие мили не было ни души. Не пугайся. С моей руки на кожу девушки перетекла темная субстанция, сливающаяся уже с ее собственным телом. Что это? Мои способности работают через физическое слияние. Я связал наши тела и получил доступ к твоей ДНК. Так я могу изменить и твой облик, и способности. А вот как это необычно. Но, сразу говорю, ничего менять в твоей внешности я не стану, даже если попросишь. Что? «Почему это?» – удивилась Рара. «Ты и так выглядишь потрясающе!» – усмехнулся я. «Поверь, я видел некоторых богинь, которые не дотягивают до твоего уровня. Вау!» – впечатлилась гроза. «Подкат засчитан. И что за богини?» В моей памяти всплыл образ из разума Карна. «Я еще не встречал местных богинь лично, но видел паучью богиню, представляющую собой весьма уродливое и злобное существо. Но, вообще, в тех же мультах и фильмах Рара, все равно, была куда привлекательней божественных дамочек вселенной Марвел. Да есть такие особы», – протянул я. «Ладно, я понял, как работают твои силы. Смотри». Протянув руку, я заставляю закрутиться вокруг нас мощным потоком ветра. «Ты чувствуешь это, как меняются силы природы?» «Да-да», – взволнованно прошептала девушка. «Ты так быстро разобрался, я уже очень многому научился. Твои способности не сложнее контроля основных сил Вселенной, и тебе просто нужно немного опыта». Довольно улыбаясь, я взял руки Арара в свои и встал позади нее. Она практически прижималась ко мне своей спиной, отдавшись потоку силы, ощутив, как через наши тела течет энергия, заставляющая меняться мир вокруг. Хоть и без покрова, но это было довольно глубокое слияние, которое я использовал, чтобы обучить девушку контролю. И, попутно, она также почувствовала мой интерес и искреннее восхищение ею. Ее потрясающая внешность, мягкий, но стойкий характер, и некая звездная аура все же, она была не обычной девушкой, а весьма особенной. И не только потому, что обладала могущественной погодной силой. По крайней мере, для меня она была особенной. Так или иначе, мы по-разному воспринимаем обычного человека и некую популярную звезду экрана. А эта девушка оставила в моем детстве сильное впечатление, как персонаж. И, ощутив мое отношение, Арара почувствовала, как ее собственное сердце забилось в волнительном чувстве. Я же был слишком сильно в ней заинтересован, чтобы упустить такую девушку. Потому и пошел с козырей, соединив наши чувства в слиянии и показав, насколько она мне нравится. В то же время дразня ощущение девушки незримым влиянием. Феромоны довольно мощная штука, хотя, в случае человека они не так эффективны, как в остальном животном мире. Но, завоевать Арара будет легче, если она при этом сама начнет чувствовать сильное притяжение ко мне. Пока же вокруг нас собирался ураган, небо темнело, и на иссушенную землю пролился холодный дождь, заискрили молнии. Хэмэм, поддавшись моменту, я развернул девушку к себе. «Ты разве?» – взволнованно протянула она. «Не встречаешься с Джубили и той девочкой, Азимут?» «Конечно, об этом она уже знала». «Да», – коротко ответил я, глядя в глаза девушки. «И, все же, она еще была неопытна в отношениях. Единение наших душ в состоянии слияния обескуражило ее, этот момент казался таким манящим, его совершенно не хотелось прерывать, и, просто отдавшись вспыхнувшим эмоциям, девушка потянулась ко мне, чтобы уже в следующий миг наши губы соединились в жарком поцелуе. Посреди урагана, глава 45 «Пустошь». Таким образом, благодаря моей помощи, Арара в кратчайшие сроки овладела своими силами на довольно неплохом уровне, но, присоединяться к людям Ха она не спешила, да и сама команда была сильна как никогда, и новобранцы им не требовались. А вот парочка новых учителей не помешала бы. С другой стороны, у меня самого появились корыстные планы на эту темнокожую богиню. Мне хотелось бы держать ее при себе. Собственно, пока мы остановились на одном поцелуе, но наши отношения явно стали гораздо теплее. Пока она не спешила заходить дальше, гроза хотела посмотреть, что из этого вообще может выйти. И, похоже, ее особо не смущало то, что у меня уже есть несколько девушек, хотя, нельзя сказать, что это ее не удивляет. Немалую роль в этом играла моя нечеловеческая природа. Вообще, не только Сарара. Другие мои девушки тоже смотрят на наши отношения немного не так, как воспринимали бы отношения с обычным парнем. Вдобавок, я все еще могу быть с каждой из них по отдельности практически в любое время. Кстати, я вот о чем подумал. Не так давно я занимался тушением лесного пожара. Твои же силы как раз прекрасно подходят для решения подобных проблем. Ты можешь предчувствовать цунами и предотвратить его. Потушить пожар, справиться с наводнением. Если тебе это, конечно же, интересно. Стать супергероем, усмехнулась гроза. Но, хоть она и пыталась не показывать этого, мои слова ее сильно заинтересовали. Почему бы и нет, пожал я плечами. Я чувствую, чего желает твое сердце, и готов оказать тебе всестороннюю поддержку. А чем ты? Я еще не говорил, но у меня, как бы, есть своя компания. Да, и чем она занимается? Ну, формально, разработкой новых технологий, а по факту, ничем. Это как? Я начал это совсем недавно, еще даже не решил, где будет главный офис. Усмехнулся я, но, в числе прочего, я думаю создать что-то вроде отряда волонтеров, людей с необычными способностями, как у тебя. Хочешь создать свою собственную маленькую армию сверхлюдей, как люди Ха? Нет, протянул я, это именно что волонтеры-герои? Ты хочешь помогать людям, а я могу обнаружить угрозу и подсказать, где твоя помощь нужнее всего направить. А со своими проблемами я могу разобраться и сам. Эпоха супергероев начинается, и было бы неплохо оказаться в первых ее рядах, но не как лишь один из простых суперов, а как более значимая фигура. И нужна ли где-то моя помощь сейчас? Хэймэм, погоди. Прикрыв глаза, я мотнул головой, сосредоточившись на своем экстрасенсорном восприятии, постаравшись расширить его обхват. И сейчас я мог таким способом захватить весь город, а при таких масштабах поиска вовсе не удивительно, что я довольно быстро нашел кое-что подходящее. Смотри, в Манхэттене сейчас горит многоквартирный дом, если ты готова, то можешь начать прямо сейчас. Щелкнув пальцами, я открыл портал, через который девушка могла увидеть горящее здание, и именно в этот момент оттуда раздался крик. «Черт!» – опешила Эрора. Сомнения девушки мгновенно улетучились, и она бросилась в арку. При этом ее тело покрыла темная масса, создавая сверхпрочный защитный покров, попутно и придавая облику девушки более зловещий и загадочный вид. «Что? Я прикрою тебя от огня, но, так к слову, эту броню практически ничем не пробить, в этом покрове ты неуязвима. И это ты? Да, он состоит из массы моих собственных клеток, которые вступили в слияние с твоим телом. Как-то это...» Арара уже подлетела к зданию и, подняв руки вверх, притянула тучи к этому месту. «Я же видел возможности, как она может использовать свои силы, чтобы потушить пожар. Но, все варианты были слишком опасны для людей в здании. Подожди, поток воды создаст горячий пар, люди в здании просто сварятся». Нет, руки грозы дрогнули. «Нужен холодный поток, или позволь все сделать мне. Давай». Направив руки Арара в сторону здания, я потянул пламя на себя, и струи огня, вырываясь из окон домов, закручиваясь в несколько огненных вихрей, были поглощены покровом грозы в считанные секунды. «Да, сам тебя сюда привел, и сам же все разрешил», — несколько сконфуженно произнес я. «Прости, я постараюсь найти что-нибудь больше подходящее к твоим силам. Не извиняйся, жизни людей важнее моей гордости. Прости, я не хотел тебя унизить или что-то такое». «Да, я чувствую», — улыбнулась девушка. Тем временем, она развела руки в сторону и взлетела на ветряном потоке вверх. И, все же, к вечеру я нашел для нее героическую работу. Хотя, возможно, это было не так впечатляюще, как спасение людей из горящего дома. Но, хоть что-то. Мы с Рара перенеслись в воздух над океаном и нашли рыбацкое судно, попавшее в шторм. Один из моряков упал за борт, но мощная волна подняла его, и мы подхватили парня. После чего девушка разогнала тучи, временно прекратив шторм и дав кораблю время вернуться на побережье. «Спасибо, Боже, спасибо!» В порыве чувств, один из моряков закричал в небо. «Ну, обращался он не к Богу, в общем-то, а к нам. Ну как?» – спросил я Эрора. «Это было неплохо», – улыбнулась девушка. «Но, жаль, что таким на жизнь не заработаешь. Может, я что-нибудь придумаю?» – коварно улыбнулся я. В течение еще пары дней девушка снова летала в черном костюме. Но, теперь мы уже не спасали людей в Нью-Йорке. Мы решили использовать силы девушки более продуктивно, преследуя альтруистические цели. А именно, я открывал порталы в засушливые пустынные земли, где люди страдали от жары. Засуха губила урожай, что порождало город. И, неожиданное начало дождей местные жители встречали с благоговением. Дошло даже до того, что... «Ой, что они делают?» – опешила Монро. Она удивленно смотрела на группу людей, что вышли в поле и опустились на колени, выставив перед собой руки. «Они молятся тебе, богиня грозы», – усмехнулся я. «Ты спасла их народ от смерти, по крайней мере, в ближайшее время. Но им, все равно, нечего есть. Теперь, давай я тоже им помогу». Девушка спустилась ниже, и от ее покрова отделилась моя демоническая форма. Люди с благоговейным трепетом смотрели, как одним взмахом руки я запустил волну золотых искр, что прошлись по земле, и, После этого, рядом с деревней начали прорастать плодоносные деревья. Люди же заликовали еще сильнее. А к этому моменту мы с Рара уже спустились на землю. Слава великим духам! Слава! Вообще, я не понимал сам их язык, на котором они восхваляли нас. Но, для умелого телепата языкового барьера практически не существовало. Не нужно кланяться, транслировал я мысль прямо в головы аборигенов. Встаньте, Бог, великий Бог, завопил один из них, тут же подскочив. А меня прямо распирало чувство озорства. Мое имя Рейдж, я Бог добра и справедливости. Ао, люди пришли чуть ли не в религиозный экстаз. А это моя прекрасная жена, богиня М-дождя. Прекрасная богиня, жена великого Бога. Что они говорят? Нахмурилась Рара. О, они просто благодарят нас, не бери в голову. Махнул я рукой. Теперь они не умрут от голода и жажды, благодаря нам. Эти плоды для вас, смертные. Снова обратился я к людям. Пусть они утолят ваш голод и вашу жажду, и вкушая сии дары, восхваляйте прекрасную грозу и справедливого Рейджа. Ну это здорово, улыбнулась девушка. Но у меня такое чувство, будто ты с ними что-то странное сделал. Да нет, ничего, честно. Взмахнув рукой, я открыл новый портал. Может, мы тоже пообедаем? Хочешь в ресторан, или я могу сам что-нибудь для тебя приготовить? О, а ты умеешь готовить? Заинтересовалась она. Я тебе покажу, насколько хорошо я умею готовить. А тем временем, пока мы с грозой закончили с орошением одной пустынной земли, в другом мире я взглянул на еще более жуткие пустоши. Это был мир Эшли Бартон. И еще более гнетущим открывшийся передо мной вид делало то, что это была не просто пустыня. В ней кипела жизнь, но по-своему. Это была незабытая страна третьего мира. Это некогда цветущий мегаполис, превратившийся в руины, на которых выживали люди. Америка приобрела вид постапокалиптического мира, перенесшего разрушительные войны и катаклизмы. И выглядело это как пейзаж из старой игры про курьера из убежища. Так выглядел мир Эшли. Это королевство Кингпина. Вздохнула девушка, оглядывая пустынную местность. Вдали же виднелся небольшой город посреди пустыни. Да, в общем, мы уже переправили Тоню Паркер, мать Эшли, в мой мир. Щит подготовил для нее новые документы и даже предоставил ей собственный дом, в обмен на ценную информацию о ее родном мире. Может, вселенные и не одинаковы, но они во много схожи и, узнав много о личностях героев, которым еще только предстояло появиться в этом мире, щит сможет лучше распорядиться этой информацией. Я только приглядывал за этой ситуацией, чтобы иметь представление о том, какой информацией владеет щит. Ну а мы с Эшли вернулись в ее мир. Кажется, это Юта, а еще Аризона, Невада и еще несколько штатов. Захватив власть, альянс суперзлодеев поделил страну на части. Теперь они зовут себя королями, лендлордами. Раньше здесь правил Магнета, но его убил Кингпин. Хаймэм это не тот Кингпин. Ну да, усмехнулся паучиха. Просто громкое имя. Так, здесь у нас простой человек, плевое дело, мы прихлопнем его в одну секунду. Может показаться странным, как обычный человек мог убить Магнета. Но, даже обладая огромной мощью, Линшер все еще оставался человеком. Если перерезать ему горло, он умрет. В бою у простого человека против такого мутанта шансов нет. Но, внезапный удар может оказаться эффективен. С новыми силами да. Довольно оскалилась девушка. Так, а в Калифорнии у нас банда Халка. Старый урод наплодил еще кучу уродов. Будет интересно изучить генетику этого существа. Раньше тем регионом правил мерзость, но Халк сожрал его. Он теперь кушает своих врагов, да. И если не платишь ему дань, тоже попадешь на стол его семейству. Понятно. От королевства Кингпина до земли Дума свободные пустоши. Хмуро произнесла девушка. Раньше этой землей тоже правили злодеи, но их время прошло. И восточная часть страны. Территория президента. Красный череп у вас тут совсем помешанный. Он реально носит костюм капитана Америки? Да. Усмехнулась девушка. Нет, ну он реально больной. Извращенец. Перед тем, как мы его прикончим, я сделаю пару снимков, потом покажу капитану в своем измерении. Ха-ха, может тогда заснять и его лицо в этот момент? Конечно. Кстати, есть кое-что похожее. Я достал смартфон, чтобы показать Эшли ошарашенное лицо Роджерса. Это он? Да, ага. Что ты сделал или сказал, чтобы у него появилось такое дурацкое выражение лица? Сказал, что у меня четыре девушки. О, вау, а ты популярен. Я же космический монстр с щупальцами. С таким набором характеристик ты автоматически становишься особенно популярным у любопытных девочек-подростков. Я не девочка-подросток. Тебе 17, Эшли. И ты прямо сейчас представляешь, что я могу сделать с тобой своими щупальцами. Ты ко всем так легко забираешься в голову. Это, вообще-то, личное. Забавно, когда я еще не умел читать мысли, то отчитал за подобное одного телепата, и теперь сам стал невежественным телепатом. Да, это такой соблазн прочесть мысли понравившейся девушки, чтобы приятно удивить ее. А у это намек, может быть, давай только, сначала разберемся с этим засранцем. Тогда поехали. Соскочив с места, Эшли бросилась в полет. За ее спиной раскрылись паучьи когти, а в следующий момент мы телепортировались прямо на стадион посреди столицы королевства. Здесь нас ждала чудесная картина. Два привязанных к столбам парня, носящие на себе весьма знаковые символы. На одном был костюм Дардевилла и маска с рогами. Идейный последователь Сорвиголовы в мире постапокалипсиса. Второй же крепкий молодой парень, символом которого была черная футболка с белым зловещим черепом. И, черт возьми, увидев этого парня, я вспомнил, кто такой Фрэнк Касл. Ну, тот коп, который докучал Гвен, и которого раскулачил вампир Димас. Мы договорились убить Кингпина. Похоже, они начали без меня, мысленно вздохнула девушка. В то же время, в голове Эшли промелькнуло несколько мыслей. Эй, с одной стороны мне нравится твоя развратность, но, знаешь, я не стану сохранять слияние с девушкой, у которой уже есть парень, тем более, сразу два. Мы не в отношениях. Просто сразу хочу разъяснить этот момент, вздохнул я. Подожди, у тебя самого четыре девушки, сам сказал. Мне можно, это условие нашего партнерства, Эшли. Вот же ты собственник, обвинительно подумала девушка. Я не запрещаю тебе встречаться с другими парнями, просто на этом наше слияние закончится и мы разойдемся. И это не значит, что ты обязана быть моей девушкой, но хмм, а я и правда собственник. То есть я теперь твоя сучка, фу. Как грубо, Эшли. Нет, тебе вовсе не нужно отдаваться мне, хотя я и не против. Ладно, я согласна. Твоя сила того стоит. Я вообще о другом. Это как представь, что ты живешь в одном доме с парнем, с которым вы друзья, но он тебе нравится, и он приводит в ваш дом своих девок, которые тебе вообще не нравятся. То есть, мое тело, как съемная квартира. Это не значит, что ты толстая. Я и не думала о такой интерпретации. Я толстая, ты секс, Эшли. О, спасибо. И, кстати, раз уж ты предложила, отказываться я не собираюсь, твоя задница теперь моя. Окей, окей, потом покажешь, что могут твои щупальца, мне уже интересно. В общем, если в компании других пауков эта особа вела себя довольно тихо, то вот наедине со мной, в родном мире, она раскрыла свою дерзкую безбашенную натуру. Даже удивительно, что с ее характером она осталась девственницей в таких условиях. Но этому способствовала немалая сила девушки, доставшаяся ей от деда, а также ее высокие стандарты, так сказать. И эти ее два напарника девушка как думала заполучить себе обоих. Тем не менее, космический монстр с щупальцами, который еще и наделяет тебя еще большими сверхсилами, значительно перевесил все достоинства этой пары качков. Весь этот диалог в пространстве мысли прошел параллельно с тем, как мы рассекли веревки, сдерживающие пленников. После чего я подхватил их когтями и телепортировался подальше отсюда. Первым делом мы решили обезопасить конкретно избитых героев, прежде чем взяться за самого местного лорда. А теперь, Кингпин, размяла шею девушка, и мы телепортировались обратно. Че что, опешил лендлорд, мы не стали играть с ним, а просто переместились сразу к боссу этого королевства. Как ты там говорил, протянула Эшли, магнет-то допустил ошибку, стал слишком стар, да, да. Усмехнулся Кингпин. Ты вернулась за своими друзьями? Похвально, но зря. Ты тоже допустил ошибку, придурок. Теперь усмехнулась уже Эшли. И к горлу Кингпина примкнули холодные лезвия адамантиевых когтей. Ты стал слишком стар. Ну, он не был совсем уж стариком, но солидного возраста мужик, который одевался как рипер-подросток, отчего казался несколько нелепым носителем знакового прозвища. А резкий взмах паучьих когтей отсек его дурную голову, после чего обезглавленное тело преступного короля рухнуло на землю. Позорище. Поморщился я. Наш Кингпин был в разы круче и благоразумней. Серьезно? Улыбнулась Эшли. Он не хотел ссориться с девушкой-пауком. И мной. Да тогда и правда, ваш Кингпин умнее этого. К этому моменту охрана преступного короля очухалась. Нас окружила куча головорезов с пушками, и выглядели они совершенно непрезентабельно, как бомжи, которых вооружили кустарным самострелом. Только у некоторых было нормальное оружие, а броня этой элитной гвардии целого королевства представляла собой самодельный коллаж из разных фрагментов. Один вообще использовал крышку от мусорного бака в качестве щита, намалевав на ней желтую корону. «Вы уверены, что хотите напасть?» – протянула Эшли, и я развел когти в стороны, заставляя головорезов отступить, а они пока и не спешили стрелять. Мисс Бартон же махнула рукой и выстрелила паутиной, подцепив упавшую голову Кингпина и притянув ее в свою ладонь, чтобы поднять трофей над своей головой. «Ваш король мертв, у вас остается два варианта, и вы знаете, какое решение должны принять». Головорезы переглянулись. «На колени», — жестко произнесла девушка. Она не была властолюбивым тираном, но Эшли понимала, что правление Кингпина сохраняло хоть какой-то порядок в этих пустошах. Этой земле нужен лендлорд, который не даст ей сгинуть. И, убив местного короля, ей пришлось бы либо разбираться со следующим королем бандитов, либо самой стать королевой пустоши. А эти ребята понимали лишь один язык, и Эшли очень хорошо на нем говорила. Язык насилия. Опустив оружие, головорезы выполнили ее требования и опустились на колени. Но это было не унизительное падение раба на оба колена, а, скорее, смиренное признание вассалитета на одном колене. Так эти головорезы могли сохранить хоть какое-то достоинство. Но не все согласились подчиниться женщине. Да пошла. Начал был один. Ты ХССС. Последняя фраза вылетела уже из отрубленной головы, которая тут же захлебнулась странным булькающим свистом. У тебя голова торчала слишком высоко. Хмыкнула Эшли. Со стороны трибун раздался впечатленный свист. Покосившись же в ту сторону, мы увидели забавную парочку. Два старика медленно шагали прямо к нам, и, в общем-то, сначала я их вообще не узнал и не понимал, кто это. Но Эшли знала одного из них. Это знание передалось и мне. Так я увидел в слепом старике Хаукая. Какая ирония, герой Соколиный Глаз, славившийся своей непревзойденной меткостью, превратился в слепого деда. Второго же я узнал, ощутив в теле старика адамантий. Он немного мешал чтению мыслей, но не настолько, чтобы я не мог заглянуть в голову Росомахи. Отец, мрачно протянула Эшли, глядя на Хаукая. Ох, дочка, ты заставляешь мое старое сердце наполняться гордостью. Я не понял, чья это за хрень сейчас была, тактично спросил Логан. Это же Веном. Покров на теле паучихи зашевелился волнами и выплеснул поток мрачной субстанции, что приняла мою боевую форму. Меня зовут Рейдж. Кстати, приятно познакомиться, Логан, я забочусь о ваших дочерях из параллельного мира. Лицо старика претерпело метаморфозы искреннего офигевания, и я этим воспользовался, чтобы сделать парочку шикарных снимков. Это уже становится моим хобби. Глава 46. Сыворотка. К слову, стоит отметить, что я наконец-то пристроил маленьких малышек от Х-24 до Х-52, и тут не было ничего сложного. Я немного ускорил процесс их развития, за счет чего девочки быстрее росли, а попутно я закачивал в их мозги основные двигательные и речевые навыки. Таким образом, в школе Ксавье уже появилась, скажем так, ясельная группа с 28 маленькими девочками, похожими друг на друга, как капли воды. Они уже могли нормально передвигаться, говорить, считать, но им все еще требовалось хоть какое-то воспитание. Джин, ты снова искала мутантов, нуждающихся в помощи? Протянул я, встретившись с директором школы. Нет, я только привела Анну Марию, и насчет нее, ты можешь помочь ей с ее силами. Аватар Феникса направила образы из своего головы сразу в мой разум, позволяя быстрее ознакомиться с ситуацией. Честно, я уже начал привыкать к такому телепатическому общению. В технических вопросах это очень эффективно. ХММ, ладно, я посмотрю, что можно с этим сделать. А пока я нашел тебе еще детей-мутантов. Что? Я взмахнул рукой, и за моей спиной появилось почти три десятка маленьких сингулярностей. И созвучными хлопками в кабинете появилось 28 маленьких девочек. В тот же момент глаза Джин чуть не вылезли из орбит в осознании происходящего. Это был шок, это был ужас, это было неверие. И это выражение ее лица было навеки запечатлено сразу в нескольких фото, которые я успел сделать, прежде чем девушка вернула контроль над своим лицом. Че, что это? Пора открывать ясельную группу, Джин. Да, у девушки добавилось работы, но, вместе с этими девчонками, Я также предоставил ее школе довольно солидное пожертвование, достаточное, чтобы нанять воспитателей и репетиторов, обеспечить строительство нового корпуса и содержать малышек еще несколько лет. Думаю, позже можно будет познакомить их с Лорой. А пока, что значит, дочери? Ошарашенно вымолвил Росомаха. Я о 28 клонах. Есть еще одна, но она уже подросток и живет с мамой. И я не уверен, что она потянет воспитание еще кучи когтистых малышек, так что передал их в школу Джин, ну и присматриваю за ними. Школа. Джин, вздохнул Логан. Да, она заняла место Чарльза после уничтожения оружия Ха, несколько учителей погибло, но, после нападения мы объединились с Магнето и разнесли все базы проекта. Охренеть. Ну, в общем, теперь школой управляет Джин, аватар Феникса, так что, горе тем, кто попытается навредить ее подопечным. ГММ, да круто там у вас, кивнул старик. Во время этого шокирующего разговора я смог увидеть в разуме Логана несколько ужасающих образов. Серьезно, даже меня пробрало от его болезненных воспоминаний. Гибель людей Ха в этом измерении действительно можно назвать трагичной. Местные суперзлодеи смогли затуманить разум Росомахи. Ему внушили, будто школу атаковали собравшиеся вместе злодеи. Их давние враги, что объединилось, чтобы уничтожить особняк со всеми детьми. Все чувства Логана были одурманены, и он отчаянно дрался со всеми своими злейшими врагами. Он думал только о том, как быстрее их уничтожить, чтобы спасти детей. И только когда они все были убиты, вспороты когтями Росомахи, дурман пропал и на сцену вышел Мистерия. А Логан в шоке увидел, как мертвые тела его врагом превращаются в выпотрошенных друзей и подопечных. Он своими когтями вырезал основной состав людей Ха. Возможно, профессор смог бы достучаться до него, но Чарльза не было в школе тогда, и его тоже убили, но уже в другой битве. Из-за всего этого, теперь Логану было особенно больно слышать мои рассказы о школе Ксавье в другом мире. Но, в то же время, он был почти счастлив, узнав, что хоть где-то, в другой реальности, они живы. «Зачем вы здесь?» – несколько враждебно спросила Эшли. «О, мы просто проездом», – усмехнулся Хаукай. «И мне хотелось взглянуть, чего добилась моя дочурка. Решила стать новым лендлордом?» «Да», — лаконично ответила девушка. «Серьезно? В смысле, я увидел в голове Бартона его мысли о том, куда он едет и зачем. И, честно говоря, это вызвало у меня желание высмеять слепого старика. Повстанцы, желающие свергнуть тиранию лендлордов, ну, уверен, что такие могут быть. Но те ребята, с которыми связался Хаукай, скажем так, не заслуживают доверия. Особенно того, которое им оказал сам Соколиный Глаз. Он вез через всю страну кейс с почти сотней ампул сыворотки суперсолдата. Этот старик, явно страдая от старческой деменции, верил в то, что с помощью этих сывороток появятся новые герои. Я же был практически уверен, что они будут использованы для создания, собственно, суперсолдат. Под контролем Красного Черепа, учитывая, куда именно Бартон везет свой кейс, и в моей голове уже начал появляться план. «Как помочь Эшли этому миру?» «Так, что ты собираешься делать теперь?» – спросил Хаукай. Его тон казался беззаботным, но при этом внутренне мужчина был очень напряжен, готовый вступить в бой даже с собственной дочерью, если потребуется. «Не дать этому месту окончательно сгинуть», – спокойно ответила девушка. В то же время, Логан уже успокоился, и ему было совершенно плевать на то, что собирается делать Эшли. Знание об альтернативном мире его хоть и впечатлило, но ненадолго. У старого мутанта были и свои заботы. Меня же больше интересовал другой вопрос. Как он вообще состарился? Эшли всего лишь внучка Паркера. Значит, разница во времени между нашими мирами не больше 100 лет, а скорее даже меньше. И я вполне мог понять, что состарился Магнето. Но Росомаха обладал исцеляющим фактором. Притом он участвовал во многих битвах и часто получал раны, его травили, рвали на части, топили, да что только с ним не делали. Регенерация Логана должна была только стать сильнее, пройдя закалку боем. Но, что-то настолько сильно истощило его способность, что он начал стареть. «Я думаю, нам есть о чем поговорить», — заявил я. «Ты так думаешь?» — засомневалась Эшли. «У него в кейсе 90 ампул сыворотки суперсолдата. Вау! Вместе мы сильные и сможем свергнуть всех местных королей, но, сможешь ли ты в одиночку управлять их землями? Тебе понадобится собственная армия, если ты хочешь привести этот мир к процветанию. А про сыворотку, ты прочел у него в голове, тебя это беспокоит? Твоя телепатия охренительная вещь, Рейдж, довольно подумала девушка. И, она не хотела произносить это вслух, даже подумать боялась, а потому старалась переключить свои мысли в иное русло. Но, в глубине души девушки зрел вопрос, который она хотела задать. «Да, он считает тебя своей дочерью и правда гордится тем, что ты надела мантию паука, решив бороться с Кингпином. Черт, ты опять копаешься в моей голове», — беззлобно подумала девушка. «Ты хотела это узнать, Эшли. Тем временем, пойдем», — сказала девушка своему отцу и взглянула на шестерок. «Принесите пиво и что-нибудь поесть, деда королева», — нервно сглотнув, ответил один из бывших телохранителей Кингпина. «О, это лучшая встреча, которой я удостоился за последние 10 лет», — приободрился Бартон. «У нас нет на это времени», — ворчливо выдал Логан. «Нам нужно поговорить, и это в ваших же интересах», — повторил я. Оба старика переглянулись, и Хаукай пожал плечами. «Ладно, если ты теперь тут главное, можешь сказать этим парням, чтобы они заправили паукомобиль. Боже, паучий вездеход, какая нелепица. Заправьте», — холодно бросила Эшли шестеркам. «Понял, скажу ребятам в мастерской. А все же, язык насилия довольно неплох. Вон как быстро мы пришли к взаимопониманию. Ну а мы пока прошлись до тронного зала, в котором заседал Кингпин. Теперь это место принадлежало Эшли согласно правовым нормам королевства, а именно, по праву силы. Пока гости тут располагались, нам принесли заказанные угощения, которые сразу же были пущены в ход. Боже, как вы это вообще пьете?» Возмутился я, стоило Эшли сделать глоток. «Неплохое пиво». Как-то растерянно пожала она плечами. «Раньше было лучше», — пробурчал Логан. Сам он просто заливал в себя бутылку, будто не пил, а бак наполнял. «Держи», — вздохнул я, и принес в этот мир несколько бутылок разных напитков из своего. «А это же я его лет 20 уже не видел», — впечатлился Логан. «Откуда?» «Из моего мира», — пояснил я. «Так, ты уже говорил об этом. Значит, ты из параллельной реальности?» «Да, унес немного иное течение времени, и эпоха героев только начинается. Железный человек, люди Ха, мстители, Халк», — набросал пару прозвищ Хаукай. «Люди Ха пока не на слуху. Мстители еще не сформированы. Халка нет. А Тони Старк так и не стал железным, но собрал свою армию головорезов для продвижения интересов компании. Ау. Старк стал злодеем, пожалуй, в какой мере, но его не трогают, пока он играет по правилам. Это все здорово», — протянул Логан. «Но, что за разговор, давай выкладывай, не трать время». Но, сказано это было даже несколько доброжелательно. Выпивка старой эпохи явно улучшила настроение Росомахи. «Ну, тогда сразу к делу», — протянул я. «Мы знаем, что вы везете». Логан приподнял одну бровь, а вот Бартон нахмурился и как-то с угрозой наклонился вперед. «Да, не самое достойное занятие для бывшего мстителя», — лживо усмехнулся Хаукай. «Но, как-то выживать надо». «Пенсия, я читаю твои мысли», — усмехнулся я. «Хочешь сделать вид, будто вы перевозите наркотики? Серьезно, а ты умеешь?» — удивился Логан. «Ты вроде бы того же вида, что Веном». «Да, но мы отличаемся, я гораздо сильнее, во всех отношениях». «Тогда тебе лучше забыть о том, что ты узнал», — еще сильнее нахмурился Бартон. «Мы могли бы уже забрать сыворотку силой», — несколько раздраженно протянула Эшли. Она видела, как ее отец изменился, стоило раскрыться теме разговора. И то, насколько враждебным он теперь казался, злило девушку. «Но у нас есть предложение получше», — перехватил я инициативу. «Новая армия героев — это можно реализовать здесь, вместо того, чтобы доверить сыворотку неким подозрительным личностям, которые, скорее всего, агенты черепа. Мы можем сами собрать людей». «Какая сыворотка?» — с подозрением огляделся Логан. «О чем вы говорите? Какого хрена, Бартон? В какое дерьмо ты меня втянул?» «Сыворотка суперсолдата», — усмехнулся я. Лицо Росомахи сразу же помрачнело. Он не хотел проблем. Уже долгие годы он не выпускал когти и не сражался. Он послушно платил дань банде Халка, чтобы те не трогали его семью и не втягивали его в разборки. В общем, старик пытался жить тихо и мирно. Гибель людей Ха и то, как именно это произошло, эти события сломили Логана. И, естественно, он не знал, что его друг перевозит настолько опасный груз через всю страну. Росомаха сам думал, что Хаукай занялся перевозкой наркотиков и, хоть ему это не нравилось, он был готов с этим смириться ради денег. А деньги ему были нужны, чтобы выплатить очередную дань банде Халка. Тем не менее, если бы он знал, во что ввязался Хаукай, то ни за что не отправился бы в эту поездку с ним. «Ты же новичок в этом мире», — мрачно спросил Клинтон. «С чего ты решил, что те парни работают на черепа. Это предположение. Но слишком уж легко они перед тобой раскрылись. Раньше ты бы не повелся на такую чушь. По крайней мере, Клинтон Бартон в моем мире. Я хаукай, усмехнулся старик. Это репутация. Да брось, ты всегда был на подтанцовке. Ты выжил-то лишь потому, что злодеи не посчитали тебя сколь-либо значимой угрозой. И, как видишь, они были правы. Ты не смог им помешать. Хорошие парни тоже не воспринимали тебя всерьез. А прошло уже столько лет. И ты думаешь, что эти повстанцы так быстро решили довериться тебе? Деду было очень неприятно и обидно это слышать. Но он не был идиотом и понимал, что я прав. Более того, он сам об этом думал постоянно. Его сжигал изнутри комплекс неполноценности. По меркам обычных людей Бартон был лучшим из лучших. Элитный боец, обладающий просто сверхнавыками. Но он работал не с обычными людьми, а с суперами, на которых и равнялся. И, не прилагая даже малой доли тех усилий, которые в свои навыки вкладывал сам Хаук, эти ребята могли достигнуть гораздо большего. И тебе не нужно будет выпрашивать сыворотку для себя. Продолжил я. Мы вместе будем решать, кто достоит встать в ряды новых мстителей, а кто еще достоит вступить в их ряды, как не ты. Эй, Клинтон, ты же не веришь этому космическому чучелу, а вот сейчас обидно было. Нашелся тут моральный ориентир, Логан, со всем уважением, но ты всегда был в душе депрессивным пьющим и курящим эмо-подростком. ФФ, не сдержалась Эшли, ха-ха, хэмэм. Хаукай задумчиво взглянул на старика Логана, ну, будто бы он еще видел, но... Клинтон, я предлагаю тебе не только сыворотку. Я могу вернуть тебе зрение, молодость, наделить силами мутантов. У нас одна цель и объединившись, нам будет проще ее достичь. Я во всем этом дерьмище не участвую. Едко выдал Росомаха. Да черт возьми, тебе мы ничто не предлагали. Разберешься со своим депрессивным расстройством, сам придешь, а если нет, то и нафига ты вообще нам нужен? ГХМ, Рейдж, ну ты мог бы полегче. Едва сдерживая смех, выдала Эшли. «Чертова молодежь!» – пробурчал Логан, приложившись к бутылке. «Никакого уважения к старшим!» «Бу-бу-бу-бу!» – передразнил я его. «КХМ ха-ха!» Хаукай же был в серьезных раздумьях, а тут в комнату как раз ворвались, скажем так, несогласные. Ну да, Эшли только что убила Кингпина, она подчинила его элитную гвардию, но, кто сказал, что все будет так просто? В окружении преступного короля найдутся и другие лидеры, готовые занять его место. Все, что им нужно, это убить какую-то девчонку со сверхспособностями. «Сдохни, сука!» – завопил парень с барабанным гранатометом. Он первый ворвался в открытую дверь и, вскинув свое оружие, выстрелил. Ему явно не хватало мозгов, чтобы понять, что в замкнутом помещении ему самому прилетит неслабо. Именно это и произошло, когда снаряд детонировал. Но наша компания оказалась окружена электромагнитной сферой, которая подавила энергию ударной волны, защитив нас гостей. Нам же с Эшли подобное оружие вообще не может нанести существенного урона. Самого же подрывника изрешетило осколками. И уже после взрыва в помещение ворвались остальные головорезы, вместе со своим лидером. Король мертв, да здравствует король. Злорадно протянул высокий мужчина, разводя руки в стороны. И снова, король мертв, закатила глаза Эшли. Из темного покрова в ее руку выплыл автомат, что сразу же застрекотал, подавляя ворвавшихся бойцов огнем. И также, еще несколько щупалец с огнестрельным оружием вытянулось из тела девушки, атаковав противника. При этом сама мисс Бартон даже не вставала с кресла, а защитное поле полностью блокировало огонь врага. Они ожидали силы и скорости от девушки, но не были готовы к такой подавляющей мощи от одного единственного человека. Люди этого мира уже начали забывать, насколько сильны могут быть суперы. Разве что, в Калифорнии об этом людям напоминает банда Халка. В остальном же мире доля суперов гораздо ниже, и личности они весьма известные, чтобы обходить их стороной. Так, о чем мы там говорили? Протянула Эшли, подняв оружие стволом вверх и взглянув на отца. По-моему, ты и сама сможешь удержать власть здесь, напряженно заметил Бартон. Зачем тебе моя помощь? Я не собираюсь просто управлять этим королевством, вздохнула девушка. Мы намерены сделать это место лучше, уничтожить банды рейдеров, установить централизованную власть и создать новое государство, объединив изрезанные земли нашей страны. Это будет диктатура, нахмурился Хаукай. Таков теперь этот мир. Злодеи понимают только силу, а простые люди больше не верит в мирную дипломатию, только сила может дать им уверенность. Если я скажу, что не верю в этот твой путь, отберешь сыворотку силой? Нет, пожала плечами девушка. Она нам не нужна, чтобы создать новых героев, добавил я, но будет сложнее, если она попадет в руки черепа. Так что, советую тебе принять некоторые меры предосторожности. Что ты имеешь в виду? Если твои повстанцы окажутся не теми, за кого себя выдают, ты должен уничтожить все ампулы. Советую тебе поместить в кейс взрывчатку и держать при себе детонатор. Дьявол. Поморщился дед. Я и правда старею. Он подумал о том, что это действительно неплохая идея, и расстраивает Хаукая то, что он сам не додумался до подобного решения. И, в любом случае, хоть он и был в прошлом мстителем, защитником демократии и все такое, но он уже долгие годы выживал в новом мире. Старик прекрасно понимал, что мир изменился, что изменились сами люди. Тем не менее, он был довольно упрям и не хотел признавать, что его надули. «Можем решить этот вопрос проще», — заявил я. «Вам не придется ехать через всю Америку, я открою портал в Вавилон и разберемся с этим вопросом прямо сейчас. Возможно, если они действительно те, за кого себя выдают, мы сможем объединить наши силы». «Портал, портал», — кивнул я. Взмахнув рукой, я создаю проход практически через всю страну. Стоит отметить, что вопреки моим ожиданиям, Тессеракт сохранял все свои возможности, даже при перемещении в другую реальность. И это несколько пугало, учитывая, что таким образом в одном мире может оказаться несколько одинаковых камней. Но, также, я чувствовал некоторую неправильность от этого. Сила Тессеракта не принадлежит этому миру. Лишь ненадолго переместив его сюда, я почувствовал, как напряглась великая паутина. Сама ткань реальности могла будто натянулась и была готова порваться. Ну или это можно сравнить с чаем. Когда ты наливаешь его слишком много в одну кружку, он начинает выливаться из нее. Похоже, слишком много сил могут переполнить вселенную и разорвать ее на части. Может, еще один комплект камней бесконечности этот мир выдержит, но рисковать я не стал. Камням бесконечности лучше оставаться в своих родных измерениях.